Город Москва. Ленинский проспект. 23 марта, пятница, раннее утро. Несмотря на все уговоры складских, выехали мы еще затемно, едва-едва передохнув после погрузки боеприпасов. С одной стороны, может, и зря я так тороплюсь, вполне можно было посидеть в тепле, чаи погонять. С другой, не сидится мне на месте, будто свербит что-то внутри, подгоняет. Предчувствие – штука странная и не всегда надежная, но я своим на Кавказе научился доверять. Бывало, что при полном спокойствии вокруг вдруг ни с того ни с сего противно, словно воспалившийся зуб, начинало что-то ныть и дергать внутри. Умные люди к таким проявлениям чуйки, как своей, так и кого-то из товарищей, всегда относятся с пониманием. Права старая армейская мудрость, лучше перебдеть. Порой полезнее лишний крюк по горам дать. Особого вреда от этого не будет, чем в организованную излишне информированными о наших маршрутах боевиками засаду влететь. Вот и сейчас меня, похоже, предчувствие гложет. Что-то неладно. Не знаю, что именно, не знаю где, но дело плохо. Я в этом уверен. Колонна покемонов, разгоняя ярким светом фар предутреннюю серую хмарь, вырывается из спутанного лабиринта промзон. Выскакивает на Алтуфьевское шоссе и, натужено гудя двигателями, берет курс на МКАД. По городу, конечно, ближе, если судить исключительно по километражу. А это сейчас не самый лучший способ путь измерять, потому что не учитывает он огромного количества зомби на улицах. Если еще вчера их на проезжей части можно было без особого труда объехать, то сейчас придется толпу таранить, подминая под колеса тела. Если честно, совершенно не хочется. Уж больно погано после такого машина выглядит и пахнет. И мыть ее в наших условиях еще то удовольствие. А вот ближе к окраинам упыри пока все больше или по дворам кучкуются, или в сторону центра бредут. Что их туда влечет, мне лично непонятно, но факт остается фактом. Зомби прут в центр Москвы, будто их туда магнитом тянет. Так что и крупные трассы на окраинах, и кольцевая от мертвяков практически свободны. Понятное дело, что как только мы доберемся до Ленинского и пойдем по нему от кольца в сторону Калужской площади, количество зомби на проезжей части снова начнет увеличиваться. Но если попрем через центр, все равно будет куда хуже, чует мое сердце. К тому же, что мы теряем? Бензин казенный, по времени тоже вроде никуда не опаздываем. Разве что поспать не мешало бы. Но тут уж кому как повезет. Орлы мои в кузовах вполне могут покемарить в дороге. На деревянных лавках покемона, конечно, не так удобно, как на мягких креслах в пазике или обычном Урале, но видали мы условия и похуже. А вот мне и водителю не положено. Он за рулем, я старше машины и должен ситуацию контролировать. Вот и контролирую. Главное, челюсть при очередном зевке не вывихнуть. Уже на Ленинском, в районе развязки проспекта с третьим транспортным, на связь вдруг выходит окончательно решивший влиться в наш маленький коллектив капитан Перебийнос, явно одолживший портативку у кого-то из соседей по кузову покемона. «Алтай-11, у тебя станция в машине, частоту московской милиции, ловит?» «Сейчас нет, перенастраивать нужно. А что?» «Да просто тут кто-то в эфире плачет и молится». «В смысле?» «В прямом. На вот, сам послушай». Максим явно поднес две радиостанции одну к другой. Динамик немилосердно зафонил, но даже сквозь этот неприятный писк было слышно, как чей-то дрожащий, захлебывающийся голос твердит: «Господи, ты ведь есть! Боженька, ты ведь добрый! Сделай так, чтобы это все было сном, чтобы я проснулся, а ничего этого не было, чтобы все было как раньше! Господи, пожалуйста!» Треск и писк помех прекратился. Видимо, Перебийнос отключил свою рацию или просто убрал ее подальше. «Ну, как тебе?» «Да полный Алис. Встрял, похоже, кто-то совсем не по-детски. Вот только бесполезно это все. У нас же не пеленгатор. Этот бедолага где угодно в радиусе приема может быть. Говорить с ним не пробовал?» «Пробовал. Он не отвечает, будто глухой. А может, у него станция не в порядке и только на передачу работает. Кто знает? Не успел я еще переварить все услышанное и попытаться представить, кто же это и по какому поводу старается до Бога докричаться по рации, как внимание мое отвлекла огромная толпа мертвецов, сгрудившихся перед фасадом красивого в стиле 19-го, а то и 18-го века длинного здания. Кстати, толпу эту разглядеть довольно затруднительно. Ни один фонарь в округе почему-то не светит. С чего бы? Когда мы к складу выдвигались, с уличным освещением все в порядке было. Да кто ж теперь скажет? Может, на подстанции авария, может, обрыв какой-нибудь или пожар? Вон в нескольких местах знатно полыхает. Зарево издалека видно, а тушить-то некому. Плохо дело. От проезжей части проспекта зомби отделяют высокие железные пики и примерно двухметровой высоты кирпичный цоколь забора. Ворота какой-то очень мудрый человек догадался закрыть, и слава богу, а то уж больно их там много. Впрочем, это совсем не удивительно, если принимать во внимание, что это за домик такой. Внезапно заработала уже радиостанция, закрепленная на торпеде покемона, забубнившая голосом капитана Филипочкина. «Алтай-11, базе!» «На связи, Алтай-11. Беру я скрепление на торпеде гарнитуру рации». «Где вы сейчас находитесь?» «Да уже больницу имени Пирогова проезжаем, скоро будем». «И что там, Пироговка?» «Да жуть полная. Я даже плечами зябко передернул, хотя собеседник меня видеть не мог. Натуральный рассадник. Тут если и защищать, то только каким-нибудь огнеметным танком. Одна радость, с территории пока выбраться не могут». «Понятно. Слушай, у нас тут что-то странное случилось. Сначала со стороны заслона Минюстовского, который у пересечения с Апаково стоял, пальба была. Серьезная такая. Потом с ними связь пропала, а сейчас на их волне кто-то рыдает в голос и по очереди то маму, то боженьку зовет». «Слышал уже. Буквально только что». «Даже так? Ну, тем более. Проверь, что у них там. Будь человеком. Вам же все равно по пути». «Блин, барин, умеешь ты задачи ставить. Понял тебя. Сделаем. Один черт мимо ехать. Легко сказать, проверь. А на том блоке, между прочим, бардак с крупнокалиберным КПВТ стоит. И тому КПВТ наши покемоны не только не противники, но даже и не добыча. Так, легкая закуска. С чего бы вдруг они по нам стрелять станут? Хм, хороший вопрос. А я встречно задам. С чего бы это им по рации плакать и божью помощь звать? Это как-то не очень на адекватное поведение похоже. А там, где неадекват с оружием, там и разные странные поступки, типа стрельбы по своим. Я подобного в Чечне насмотрелся. Перепугается солдатик до полных штанов и давай палить по любому движущемуся объекту. А свой, чужой, пусть, как говорится, их на том свете сортируют. И чует мое сердце, если где и засел этот неотзывающийся на вызовы богомолец, то именно в БРДМ. Просто если уж у них там что-то приключилось, то в качестве укрытия он куда лучше транзитов будет. Вот только непонятно, что же у них там такое стряслось. Кстати, виденного нами вчера вечером заслона из армейских офицеров на грузовиках на прежнем месте не оказалось. То ли перебазировались куда-то, то ли вслед за подчиненными до дому, до хаты слиняли. С одной стороны, понять их резоны несложно. Дома жены, дети перепуганные сидят. А с другой, вокруг тоже люди. Им-то кто поможет? Твою-то душу! Если все этак пойдет, то к вечеру на всю округу одни мы останемся. Да волкодавы горкуши. Печально будет, чего уж греха таить. Блин, черт бы побрал этих оживших упырей. Из-за них проклятых чуть ли не все прежние тактические наработки можно смело забыть ввиду их полной бесполезности, а то и вовсе опасности в новых условиях. Если бы не они, думаете, стал бы я к этому непонятному блокпосту на машине выезжать? Ага, сейчас. Я послал бы тройку в пешем порядке, чтобы те тихонечко дворами подобрались, да для начала поглядели, что и как. А тут какое в дупу дворами? Да в тех дворах сейчас, учитывая отсутствие освещения, не то что тройку. Весь наш недовзвод схарчат за милую душу, да еще и добавки попросят. Как в том старом дурацком американском ужастике на похожую тематику. Блин, забыл название. Ну, тот, где зомби еще говорить умели и мозги лопали. Высылайте еще полицейских. Вот-вот, Очень похоже получится. Так что нафиг надо. На покемоне поеду. Вот только всех лишних из кузова по другим машинам рассажу. Нам, думаю, и одной тройки для оценки обстановки хватит. Ну и плюс водитель. Кого с собой брать, даже вопрос не возникает. Разумеется, не разлучников Бурова и Солоху. Я с этой парочкой за спиной готов хоть к черту в зубы. Знаю, что не бросят и прикроют. Перед тем, как наш грузовик выполз из-за стандартно безликой серой многоэтажки, приметной только магазином Nokia на первом этаже, да огромной вывеской «Ленинский дом 1» на перекресток, на котором и стояла памятная мне увитая ягозой клетками ньюстовского заслона, я еще раз вызвал по короткой связи Перебийноса. «Максим, попробуй еще раз этого богомольца вызвать. Вдруг он хоть немного в себя пришел?» «Не, командир, бесполезно!» Отзывается капитан через пару минут. «Все то же самое твердит, словно заведенный. На меня вообще никак не реагирует. Думаю, или он в конкретный ступор впал, или у него станция только на передачу работает, и он меня просто не слышит». «Понял тебя. Фигово, конечно, но делать нечего. Эй, в кузове, готовы?» Услышав по внутренней связи нечто утвердительно матерное, удовлетворенно хмыкнул и начал раздавать Андреям и водителю крайние ЦУ. Почему именно крайнее? Потому что есть примета такая – суеверие, оно же мракобесие. Ни один воевавший не скажет про что-то последнее. Не дай бог и впрямь последним окажется. Поэтому крайнее, заключительное, завершающее, финальное. Да мало ли в русском языке синонимов. Богатый он. Сработали четко. Покемон рывком выскочил из-за угла и, чуть не собрав в кучу бампером несколько припаркованных вдоль тротуара легковушек, едва ли не прыжком подлетел к клетке и резко затормозил. Именно в этот момент мы втроем кубарем, я из кабины, парни из бронекапсулы, выкатились на уже окончательно очистившийся от снега и льда асфальт. Я при падении едва не подвернул ногу. «Да, батенька, стареем, толстеем, форму теряем». В воцарившемся вокруг кровавом бедламе это может крепко выйти боком. Так что стоит взять на заметку, сделать выводы и принять меры, блин, к устранению выявленных недостатков. Сбросивший нас Урал тут же ушел назад под перекрытие домов. Хотя все эти изыски оказались совершенно напрасными, замерший чуть в стороне от искореженных фордов БРДМ и башни не повел. Даже обидно, Ара, да? Мы тут, понимаешь, какой-то нездоровой акробатикой занимаемся, а на нас ноль внимания. Хотя это я так, от нервов шучу неудачно. На самом деле очень хорошо, что все именно так. Могло бы закончиться и короткой очередью 14,5-миллиметровых МДЗ. И тогда, как в том древнем анекдоте, и что? И все. Словом, уж лучше так. Ой, блин, а вот выглядит импровизированный блокпост как-то уж совсем плохо. Теперь наоборот. Ржаво облезлый бардак на фоне всего остального смотрится вполне даже презентабельно. Потому что остальное... Еще несколько часов назад щеголоватые, зеркально тонированные новенькие микроавтобусы сейчас выглядят так, словно их с какой-то автосвалки притащили. Причем не прикатили, а именно притащили волоком. По крайней мере, на то оно очень похоже, судя по разбитым стеклам, исцарапанным и покрытым вмятинами и пулевыми отверстиями бортами. На асфальте в лужах застывающей крови истерзанные тела и гильзы. Много гильз. Я, конечно, не ахти какой следопыт, до какого-нибудь Нати Бампа или даже индейца Билли из «Хищника» мне далеко, но и я в состоянии понять, что тут был не бой, а паническая пальба во все стороны. Почему? Ну, для начала потому, что тел противника как-то не наблюдается. Лежащие грудой перед заслоном тела зомби явно не в счет. Это они как раз уже давненько там обосновались. Не исключено, что даже с вечера. Погибшие же всиновцы явно воевали с кем-то в пределах собственного периметра. И воевали откровенно плохо. Потому как умудрились пулями побить собственные микроавтобусы, и даже на броне бардака видны характерные, ярко-серебристые в свете тактического фонаря свежие сколы краски. Нет, понятное дело, что в каждом спецподразделении считают своих самыми серьезными бойцами. А всех смежников в лучшем случае ровней, а в худшем бестолковыми и ничего не умеющими понторезами. Но это все так, выпендрешь и бравада. На самом деле, лично я прекрасно осознаю, что в Минюсте ребят своих готовили ничуть не хуже, чем у нас. Со своей, понятное дело, спецификой, но на совесть. И я даже затрудняюсь сказать, на что им пришлось тут нарваться, чтобы вот так бестолково воевать и страшно умереть. В том, что все оборонявшие блок мертвы, сомневаться не приходится. Тела выглядят словно сломанные куклы. У многих страшные рваные раны, словно из них, ну не знаю, судя по размерам, как минимум тигр или лев куски плоти рвал. А главное, создается впечатление, то, что их убивало, очень хотело не дать им возможности воскреснуть. По крайней мере, именно такие мысли у меня возникли при виде оторванных голов и скрученных шей. Судя по состоянию тел и тому, что оружие минюстовцев валяется, никому не нужное, рядом с их трупами на залитом кровью асфальте, напали на заслон мертвецы. Но тут начинаются серьезные непонятки. Нет, ясно, что некоторые упыри становятся быстрее, сильнее и проворнее обычного человека. Сам нарвался и имел возможность убедиться. Но насколько же они должны быть быстрыми и сильными, чтобы перебить десяток тренированных и отлично вооруженных бойцов? Без каких-либо потерь со своей стороны, а главное, как мы уже убедились, ограждение из ягозы и колючей проволоки не повреждено. По крайней мере, мы проломов в периметре не нашли и внутрь попали через закрытую на массивную щеколду калитку. Правильно, чего изгаляться, если в качестве врага у тебя фактически дикое зверье, агрессивное и тупое. Вот и парни, видимо, так подумали. И не сильно-то ошиблись в оценке сообразительности мертвяков. Зато в вопросе силы и агрессивности здорово просчитались. Нет, один черт, бред какой-то. Только и остается, что с идиотским выражением лица оглядеться по сторонам, словно Арнольд Шварценеггер в уже упомянутом «Хищнике», и пафосно произнести, что бы это ни было, оно передвигается по деревьям. Одна беда. С деревьями вокруг серьезная напряженка. Фонарные столбы до стены домов. Неужели? «Боря, глянь сюда!» Прерывает стремительный поток моих мыслей Солоха и протягивает мне подобранный с земли шлем. Вот это нифига себе! Чтобы оставить подобную отметину на четвертом кивере, когти нужны не меньше тигриных или медвежьих. И силушка соответствующая, под разорванным синтетическим чехлом на гладкой поверхности шлема явственно видны 4 глубокие рваные борозды. Твою ж маман! Интересно, кто подобную отметину мог оставить? А главное, насколько далеко эта тварь сейчас находится отсюда? Что-то после увиденного я не очень-то высоко оцениваю наши с Андреями шансы, в случае чего от подобного монстра отбиться. Вон, парни уже пытались, и теперь поломанными манекенами вокруг лежат. Солохи, судя по выражению лица, в голову пришли, если не точно такие же, то по меньшей мере похожие мысли. «Слушай, Боря, давай-ка заберем этого чудика, лучше вместе с бронеходом, и валим от телек ядрине маме». «Легко сказать», — скептически хмыкнул прислушивающийся к нам Буров. «А вскрывать ты эту жестянку чем собираешься? Открывалкой? Он ведь, гад, изнутри закрылся». «Зачем открывалкой?» — хитро щурится эта хохлядская наглая морда. «Есть и проще варианты». С этими словами Андрей вытягивает из своей мародерки стандартный лючник. «Вот ты ж проныра!» — удивленно развожу руками я. «Ты где же его достал и на кой с собой таскал?» «Да какая разница?» — пожимает плечами уже подступивший к боковой дверце БРДМ Солоха. «Взял и взял. Своя ноша не тянет. Пригодился опять же». Тут спорить сложно. Если бы не ключ, мы абсолютно точно так посреди этого блокпоста навсегда и остались. Потому что едва люк бардака распахнулся, как откуда-то сверху, скорее всего с крыши стоящего в десятке метров от затянутого колючкой периметра ресторана «Пикадилли», на асфальтовый пятачок мягко по-звериному спрыгнула. Мля, да я фиг его знает, какого рода была эта погонь. Я и внешний-то облик твари более-менее вспомнил только после того, как, впихнув в люк еще ничего не успевших понять Андреев и запрыгнув в него сам, захлопнул за нами показавшуюся такой родной бронедверцу. «Мля, Грошек, ты совсем стеманулся!» — зло зашипел явно рассадивший локоть Буров. «Ты лучше в триплекс выглянь», — срывающимся голосом огрызнулся я. «Вы мне, мля, теперь оба по гроб жизни должны, как земля колхозу». «Вы кто?» — раздается какой-то придавленный писк с командирского сиденья. «А, ну почему придавленный?» — понятно становится сразу. Попавший в бронированное нутро первым Солоха в слабом свете лампочки внутреннего освещения успел разглядеть на коленях сидящего в бардаке солдатика-срочника старое весло АК-74. И во избежании неизбежных на море случайностей решил нас всех от возможной необоснованной агрессии обезопасить. Проще говоря, скорчил зверскую рожу и ткнул стволом пистолета точно в зареванную с красными опухшими глазами физиономию. Думаю, не самый глупый вариант. Объяснять сейчас что-то этому убервоину и втолковывать – дело долгое и муторное. Опять же, не факт, что он сходу глазу разума внемлет в таком-то состоянии. А тут все коротко и ясно. Хочешь жить – нишкни. «Иди твою в бога, в душу мать!» – выдыхает последовавший моей рекомендации Буров, так и не отлипший от бокового триплекса. «Ага, как я тебя, Андрюша, сейчас понимаю. Сам, когда эту образину несколько секунд назад увидел, в штаны не наложил только потому, что некогда было. Тебя да тезку твоего, хохла хитромудрого, в этот бронированный ящик трамбовал, да сам за вами следом втискивался. Так вот и вышло, что штаны остались сухими и чистыми. Зато сердце сейчас колотит, будто копр, сваю в землю вбивающий. И вспотел я разом, как в парной. Еще бы! Такое-то чудовище вживую увидать». Больше всего так ловко скаканувшая на нас с крыши тварь была похожа на какую-то обезьяну, вроде бабуина или еще какого гамадрила, только лысую. И крупную, не с гориллу, конечно, но повыше меня, пожалуй, будет, если разогнется. А во мне все-таки без 3 сантиметров 2 метра будет. Мускулистая зараза, аж круглая от перевивавших тело, словно жгуты мышц, а главное башка. Вернее, даже не сама башка, а вытянутые вперед челюсти и пасть. Блин, да там зубище, как у аллигатора какого-нибудь. Такой чавкой человека пополам перекусить за пару приемов можно. А пальцы рук, или все-таки лап, заканчиваются здоровенными, явно не убирающимися когтями. Бррр, твою мать, меня аж передернуло. Стоило подумать, что эта вот зверушка могла с нами сделать, если бы я ее вовремя не заметил. «Внимание всем! На связи Алтай-11. Из машин и носа не высовывать. Двери в бронекапсулы изнутри задраить и ждать дальнейших указаний». «Борис, что там у вас?» Откликнулся оставшийся за старшего Мельников. «Полная задница», — коротко, но емко ответил я. «Но мы в безопасности. Теперь нужно, чтобы и вы тоже были. Все ясно?» «Понял тебя, Алтай-11». «Ну вот и отлично. Конец связи». «Так, теперь займемся нашим найденышем». «Ты кто, боец?» Смотрю я в перепуганные глаза солдатика. «Андрюх, да убери ты свой пистолет! Автомат его пока забери и хватит, а то он от полноты чувствей сейчас обхезается, а нам потом это сидеть и нюхать. Повторяю вопрос. Ты кто?» «Сережа», — лепечет он в ответ. «Твою ж душу! Зашибись, он ответил. Мне все сразу стало понятно. Кстати, зато выяснилось, почему мы до него докричаться так и не смогли. Солдат этот, похоже, из экипажа бардака. И шлемофон танковый у него имеется. Только он его с головы давно стянул, и тот, словно капюшон, теперь за спиной висит. А вот ларингофоны на шее затянуты, и сам шлем к ТПУ подключен. Так что бойчишка просто с перепугу бормотал что-то, а радиостанция исполнительно его мольбы в эфир гнала. «Очухайся, боец! Фамилия, звание, должность. По уставу отвечай». «Рядовой Еремин, механик-водитель 2-го взвода 1-й мотострелковой роты, войсковая часть 3792, внутренние войска». «Ну, слава богу. Кажется, начал в себя приходить наш Сережа». «Что тут произошло, рядовой?» «Тьфу, блин, опять поплыл. Видимо, мой вопрос его вспомнить заставил. Губы солдатика затряслись, лицо скривилось. Сразу видно, вот-вот заплачет». «А ну отставить! Ты мужик или баба сопливая? Отвечать по уставу, кому сказано?» «Есть по уставу!» — схлипывает тот, но собраться уже не может и начинает бессвязно бормотать. «Мы с Витькой на броне сидели, дежурили, а остальные... А тут оно сверху как скакнет. Витьку свалило и с ним на землю. А ведь могло и меня. Я внутрь закрылся, Они стреляли и так кричали. Мне даже тут слышно было. Под конец своего бессвязного монолога рядовой совсем скис. Закрыл лицо руками и уткнулся им в колени. Плечи его затряслись. Все. От него мы прямо сейчас, похоже, уже ничего не добьемся. Хотя лично мне уже и так все понятно, кроме того, что это за погонь такая и что нам теперь делать. «Так, тезка, а ну-ка подвинься!» — пропыхтел вдруг Солоха, передавший мне весло рядового Еремина и начавший протискиваться мимо Бурова к креслу наводчика. «Ты куда?» — поинтересовался я. «Да пойду тоже гляну. Чего вы там такого увидели? Борь, я по срочке наводчиком был. Правда, на БТР-80, но сильно сомневаюсь, что тут серьезная разница». Примерно через минуту Андрей, обустроившийся в тесноватом для него креслице, начал вертеть маховичок горизонтальной наводки. «Ух, ну ниху... чего себе!» «Увидал?» «А то...» — процедил он сквозь зубы. «Больше скажу, мужики, их двое. Оба красавцы. Хоть на стенку плакат вешай. Питаются, суки. Ну, сейчас я вас угощу. Ухи зажмите!» В замкнутом пространстве БРДМ короткая на 3 патрона очередь грохнула серьезно. Кисло завоняло сгоревшим порохом. Поплыли сизые, завивающиеся клубы дыма. «Ха-ха-ха!» — радостно и хищно ощерился Андрюха. «Получил, сучара! А ты куда собрался? Команды бежать не было!» «Блин, а ловко у него все же получается эти ручки крутить. Вот уж правда, если чему в армии научили, до конца жизни не забудешь». Следующие 30 секунд Солоха с невероятной скоростью крутил маховики наводки и посылал куда-то, отчаянно при этом матерясь, короткие очереди. Салон бардака окончательно затянуло кисия дыма. И кто название-то это придумал? Бездымный порох. Дрехня. Одно радует, что стреляные гильзы КПВТ наружу выплевывает. А то нам тут совсем весело стало бы. «Есть!» – удовлетворенно выдохнул Солоха. «А нефиг по стенам лазить! Мы тебя, сволочи, на стене достанем!» «Точно попал?» – на всякий случай переспрашиваю я. «Точнее некуда! Как там в песне? Куда руки, куда ноги? Владимиров, это вам не шутки!» «Охотно верю, но вот вылезать из столь безопасного и потому до невозможности уютного нутра бронемашины почему-то совершенно не хочется. Но нужно. Собираю в кулак всю свою решимость и, мысленно перекрестившись, а вслух выматерившись, рву вверх ручку дверного запора. То, что осталось от первой твари, вижу далеко не сразу. Этот бабуино-гамадрил, похоже, решил перекусить одним из тел, лежавших поодаль, почти у ограждения периметра. Если бы не размеры туши, я б его, наверное, и не углядел из-за стоявшего на пути Форда. Да хохол-то наш, оказывается, виртуоз. На такой-то дистанции, в упор, можно сказать. А ведь башенный КПВТ вниз всего на 5 градусов опускается, и тварь практически в мертвой зоне была. Одно слово – умеет мужик. А вурдалак этот, похоже, бардак с крупнокалиберным пулеметом в деле не видал и за угрозу вообще не считал. За что и поплатился. Верхней половины туловища у него теперь нет. Есть только омерзительно воняющие грязно-бурые ошметья, висящие тошнотворной гирляндой на спиралях ягозы. Но меня вовсе не они интересуют. Судя по всему, когда-то это было человеком. По крайней мере, то, что сейчас свисает с пояса твари, больше всего похоже на залитые кровью обрывки широких тренировочных штанов, которые так любят одевать на тренировки культуристы и прочие пауэрлифтеры. «Твою мать!» — зло сплевывает подошедший к трупу твари чуть ближе меня Буров. «Ты чего?» «Сам погляди!» Андрей подталкивает носком берца в мою сторону, лежащую чуть поодаль огромную мускулистую ручищу. Или все-таки лапу, начисто отделенную от тела. На бледно-серой, тронутой трупными пятнами кожи, хорошо видна татуировка. Она здорово деформировалась и поблекла, словно участок кожи, на котором она была наколота, внезапно растянулся. Но все равно узнать купол парашюта и 2 самолета по бокам от него, эмблему воздушно-десантных войск, не составляет труда. Значит, действительно человек. Был. «Хреновой ты смертью умер, братишка, а после смерти так и совсем. покачал головой Буров. «Вот только как же ты в такое превратился-то?» «Хороший вопрос. И очень нехорошая тенденция. Чуть меньше суток назад скачущий, будто акробат, дохлый, доходяга-алкоголик, который без труда сшиб меня с ног и чуть не перегрыз глотку. Теперь, превратившийся после смерти в этакого монстра, явно друживший со спортом бывший десантник. Что мы увидим завтра? Упыря размером с мамонта? Ох, не хотелось бы!» «Что, командир, какие мысли?» Выжидающе смотрит на меня Салоха. «Вызываем покемоны, собираем тут все исправное оружие и боеприпасы. Заводим бардак и на базу. Да, и вот это!» Я киваю в сторону мертвой туши. «Тоже берем с собой. Думаю, Гаркуша посмотреть будет не лишним. А то на слово могут и не поверить».